Часть вторая, глава 13. Последние полгода Виктор Борисович все чаще и чаще упоминал имя дочери главы крупного строительного концерна Мирослава Красича, своего конкурента в этой области. Кирилл с господином Красичем лично знаком не был, но слышал о нем как о бизнесмене с безупречной репутацией. Упоминалось в деловых кругах и имя его дочери Миланы. Причем в словах о ней не было ни грамма пренебрежения или ерничания, как бывало, когда речь заходила о другой известной дочери, активно спекулирующей фамильным брендом. Нет, о Милане всегда отзывались с уважением, а порой с восхищением. Сочетание ума, красоты и порядочности было достаточно раритетным в кругах московского бомонда. К тому же эта девушка, являясь родной сестрой восходящей голливудской звезды Яромира Красича, вовсе не окунулась с радостным визгом в болото шика и гламура, а, получив высшее экономическое образование, стала верной помощницей отца в бизнесе. Как-то так случилось, что Кирилл, слегка заинтригованный разговорами о Милане Красич, ни разу так и не пересекся с ней на светских тусовках. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, и он и Милана вовсе не были завсегдатаями этих сборищ, появляясь там от случая к случаю. Просто их случаи ни разу не совпали. И вот теперь жирная жаба, вопреки законам природы, научившаяся передвигаться на задних лапах и запихивать себя в человеческую одежду, решила добавить в коллекцию своих любовниц эту девушку. Хотя нет, даже Виктор Борисович отмечал уникальность дочери своего конкурента. А еще он хотел наложить лапу на бизнес этого конкурента. Поэтому господин Скипин задумал ни много ни мало осчастливить Милану Красич законным браком. И, обращая на Кирилла внимание не больше, чем на предмет мебели, активно обсуждал свои планы с верной подельницей, сеструхой Маней, во время ее визита. Собственно, план был один-единственный, испытанный и проверенный. Похищение и запугивание. Но в этот раз господин Скипин долго не решался осуществить его, боясь связываться с Мирославом, но еще больше с Матвеем Кравцовым, начальником службы безопасности строительного концерна Красича. Бывший сотрудник спецслужб Матвей создал одну из самых профессиональных охранных структур Москвы. К тому же был безоговорочно предан Мирославу, вытащившему когда-то Кравцова из практически безнадежной ситуации. В общем, пакостить господину Красичу решались немногие. И пожалело впоследствии о своем решении большинство из этих немногих. А тут похищение любимой дочери. За такое можно было лишиться некоторых свисающих частей тела. Причем на защиту органов правопорядка рассчитывать не стоило. Но чем запретнее и недоступнее плод, тем больше хочется его сожрать. И обладание Миланы Красич превратилось для Виктора Борисовича в навязчивую идею. Совершенно не стесняясь выражений, он описывал молчаливому секретарю, что и как он будет проделывать с этой гордячкой-недотрогой. И как гордячка-недотрога станет ублажать его, Витюшу, причем с невиданным энтузиазмом. «Ничего, Кирюх, никуда, милая Ланочка, от меня не денется. Не она первая, не она последняя. Шуганем ее твоей уродливой харей, девочка ножки-то и раздвинет. Кто же захочет стать похожей на тебя, да, красавчик? Она начнет кочевряжиться, придется личико ей обработать. Пусть поплывет кожица-то, запузырится, заболит. И Ланочка быстренько станет послушной, пойдет на все ради выздоровления. Только одна засада — ее отец. Если дочь не объявится в течение суток, Красич пустит с цепи Матвейку. А это очень опасно, очень. Но эта девка, в отличие от предыдущих, за сутки может и не сломаться, характер не тот. Что думаешь по этому поводу, Кирюха? А Кирюха ничего не думал. Ему было все равно. Да, где-то там, за стенами, обжитой закутком натухи ступора, среди возродившихся после пожара эмоций и чувств, бросалась камнями в окна возмущения, отчаявшись достучаться в дверь. Там же толпились гнев, ненависть, оттачивало себя чувство справедливости. И все они с надеждой оглядывались на спящую летаргическим сном силу воли. Но сила спала. Разбудить ее было некому. В общем, около полугода Виктор Борисович олицетворял собой поговорку «Видит око, да зуб не имет», что, впрочем, не помешало ему приобрести в коллекцию любовниц четвертую красотку, усмиренную с помощью пугала Кирилла. И эта дама продолжала ублажать господина Скипина на момент, когда события, тянувшиеся размеренным шагом верблюжьего каравана, вдруг понеслись со скоростью ахалтекинского скакуна. В середине августа, поздним воскресным вечером, который для рано отправившегося спать Кирилла был уже ночью, в загородном доме Скипина разорвался телефон. Отвечать на звонки вменялось в обязанности секретаря. Поэтому телефонная база стояла в комнате Кирилла, а трубку он днем носил с собой, чтобы не бегать по дому, когда позвонят. С бегом у него по-прежнему не складывалось, боль не отпускала. «Резиденция Виктора Борисовича Скипина», — заученно пробормотал Кирилл в трубку. «Подготовь часиком к 10 комнату наверху». Судя по тону, владелец резиденции был чем-то встревожен. «Там и так чисто. Лида каждую неделю убирается». «Да при чем тут чистый, идиот? Заряди ванную и туалетный столик нашей продукции, понял?» «А, вы об этом? Хорошо. Но ведь еще вчера вы приезжали сюда с Анжелой, разве...» «Это не твое дело, болван, чтобы к появлению гостя все было готово!» И трубка в очередной раз обматерила Кирилла пиканьем. Странное поведение Скипина, если я озадачивала его секретаря, то лишь слегка. Что с того, что появление очередной кандидатки в коллекцию обычно происходило недели через 2-3, а то через месяц после отправки на волю предыдущей пассии. Да и готовился к этому событию Виктор Борисович весьма тщательно, никогда не действуя в условиях форс-мажора. Но все когда-то бывает впервые. Рано утром, еще до завтрака, Кирилл выполнил требования Скипина, завалил будуар баночками, бутылочками и пузырьками с отравой внутри. Если поначалу жалости к этим женщинам и удавалось достучаться к нему в оконце, то потом, увидев, как легко ломаются надменные красотки, боясь за свою шкуру, причем в прямом смысле, Кирилл опустил перед жалостью непроницаемые ролеты. Ни одна из женщин даже не пробовала сопротивляться, пытаться хоть как-то избежать малоприятной перспективы. Все поступали по принципу «от меня не убудет». Закончив с комнатой и позавтракав, Кирилл отправился к себе и включил телевизор. День, когда в доме появлялась очередная дамочка, он обычно проводил в своей комнате. Ведь его внешность являлась главным козырем в игре Скипина, который выкладывался в последний момент. А момент этот наступал, как правило, ближе к вечеру. Но сегодня все было исключением из правил. Сначала, как всегда, за дверью послышался шум, возня и топот вверх по лестнице. Пойманную дичь тащили в загон, где она и должна была оставаться, заливаясь соплями и слезами, одновременно созревая до нужной кондиции. Поэтому Кирилл никак не ожидал, что к нему валится, как обычно, без стука, взъерошенный и провонявший потом родственничек. «Кирюха, давай по-быстрому сообрази что-нибудь свое, фирменное». Просипел толстяк и, отдуваясь, плюхнулся в кресло. «А что, ваш повар заболел?» Меньше всего сейчас хотелось вставать и, скрипя суставами, плестись на кухню. Черт его дернул в свое время поэкспериментировать с кулинарией, да еще угостить результатами эксперимента чревоугодника Витеньку. Жертрес теперь клянчил время от времени, чтобы Кирюша приготовил что-нибудь вкусненькое. «Повар на месте, но я хочу сразу расположить к себе гостью, удивить ее. Хорошая еда помогает расслабиться». «Что-то вы раньше этим не озадачивались», — усмехнулся Кирилл. «Раньше фигня, там другие бабы были, не Лана». «Так вы?» Сердце совершенно неожиданно вдруг замерло. «Вы все-таки рискнули? А как же ее отец и Матвей Кравцов? Ой, не напоминай! Скипин вытащил из кармана скомканный носовой платок, больше похожий на солдатскую портянку, и вытер ему лоснящийся от пота и жира блин. Лицо, в смысле. Пришлось импровизировать, а это всегда вовлечет за собой неприятности. Только тщательно продуманный план гарантирует удачное завершение дела, а тут... Он удрученно взмахнул поленом, закрепленными на нем сардельками. Эта неожиданная композиция заменяла Витеньке руку. Эта ушлая девица подобралась слишком близко к моему основному бизнесу. Как она узнала об этом, ума не приложу. А сегодня, представляешь, собиралась Матвейка посоветоваться по этому поводу. А вы откуда знаете? Да, здорово, Манька тебе мозги подпортила. Раздраженно проворчал Скипин. Дурище чертово. Нет бы ограничиться мордой. Ну да ладно, что теперь об этом? Элементарная прослушка, мой мальчик. Ну и слежка, разумеется. В общем, пришлось моим бойцам выдергивать мадемуазель Красич прямо по пути на работу. И, само собой, в империи ее папаши сейчас грандиозный шухи. Так что, если Ланочка не позвонит туда сегодня, крайний срок завтра, моей заднице придется горячо. Поэтому начнем обработку сразу, как только моя козочка очнется. Очнется? Ну да, пришлось ее усыпить. Ладно, хватит болтать. Иди уже приготовь что-нибудь эдакое. А потом сам и отнесешь. Но. Никаких но. Продемонстрируем тебя сразу. Цейтнот у нас. Не забыл? Не у нас, а у вас. Безразлично уточнил Кирилл, поднимаясь. Ни ваша ванна не нужна. Куда тебе? Глумливо ухмыльнулся Скипин. Твоя подружка отныне Дарья Кулакова. И она тебе больше не нужна. Манькины эксперименты сказались? Кирилл давно уже привык к хамству и откровенным издевательствам. Это его совершенно не трогало. Он хотел только одного, чтобы его оставили в покое. И отсутствие реакции на выходки семейки Скипиных – лучшее средство для достижения цели. Потом он готовил обед для пленницы и сгружал тарелки на сервировочный столик. И медленно, стараясь не провоцировать боль, катил столик к лифту. Когда в доме три этажа, а хозяин гаражира, без подъемного механизма не обойтись. И отпирал дверь будуара. А там...